Записки Каролины Сабанской. Как-то в один из приездов в Париж я зашел на квартиру Георгия Михайловича Воронцова-Вильяминова на улице Олезья. О хозяине, праправнуке Пушкина, я уже писал в одном из рассказов. Георгий Михайлович и его жена Тамара Васильевна уже несколько лет как умерли, и в квартире жила их дочь Надежда Георгиевна с мужем и двумя сыновьями. К Наде я приехал из библиотеки «Арсенал», где целый день просидел над записками женщины, прожившей долгую и удивительную жизнь. Этой женщине Пушкин посвятил одно из своих самых прекрасных стихотворений. Ей же он написал два полных отчаяния и огненной страсти письма, дошедших до нас в черновиках. Она умерла в Париже в глубокой старости, но не оставила памяти о себе. По воспоминаниям современников, она была красивейшей женщиной, но ни одного портрета ее мы не знаем. Она была агентом третьего отделения и вела тайную, скрытую от посторонних глаз жизнь. Но ни Пушкин, ни Мицкевич, ни Бальзак, ни другие замечательные современники, с которыми свела ее жизнь, об этом не знали. Ее образ слабой тенью проходит через роман Паустовского «Дым Отечества», героиня которого приходится ей правнучкой. Но никакой правнучки у этой женщины не было и быть не могло. Она не оставила и потомства. Ее звали Каролина Сабанская. Пушкинские потомки ждали от меня рассказа. К тому же Надя помогла мне найти эти записки. Но после длинного и трудного дня и сытного ужина меня разморило, и я долго молчал. И тогда Надя спросила: «О чем вы сейчас думаете?» «Ни о чем. Смертельно устал. А в ушах рефреном только строчки, написанные когда-то вашим пра-пра-прадедом. Напрасно я бегу к сионским высотам. Грех алчный гонится за мною по пятам». Надя спросила: «Скажите, нашли ли вы в этих записках что-нибудь интересное?» «Да, нашел. Но давайте сделаем так. Я вернусь в Москву, все обдумаю и пришлю вам полный отчет». Так мы тогда и договорились. И через каких-нибудь полгода я свое обещание сдержал. Прислал Наде в Париж полный текст моего рассказа. Вот этот рассказ. 30 января 1829 года в письме по-французски Краевскому, известном как «Наброски предисловия к Борису Годунову», Пушкин писал о Марине Мнишек: «Она волнует меня, как страсть. Она ужас до чего полька, как говорила кузина госпожи Любомирской». Кого имел в виду Пушкин? Цевловская, рукою Пушкина, ссылается на Анну Андреевну Ахматову, которая, видимо, впервые предположила, что кузина госпожи Любомирской — это Каролина Сабанская, и что французское слово «кузина» в данном случае означает не только двоюродную сестру, но вообще родственницу. Это же предположение мы встречаем и в примечаниях к наброскам, публикуемых в полном академическом собрании сочинений Пушкина. Впрочем, о том, что Каролина Сабанская была в родстве с Любомирскими, свидетельствует и Вигель в своих воспоминаниях, когда пишет об образовании Сабанской. Она еще девочкой получила его в Вене у родственницы своей, известной графини Розалии Ржевузской, дочери той самой княгини Любомирской, которая во время революции погибла на эшафоте за беспредельную любовь свою к Франции. И вот я держу в руках записку, свернутую в маленький бумажный конвертик. В конвертике засушенный цветок. Записка написана по-французски, рукой Каролины Сабанской. Вот ее перевод. «Подарок Едвиге Любомирской в день моего отъезда из Одессы 26 июня по старому стилю 1848-го». В авторстве Сабанской нет сомнений. Записка только что выпала из дневника, который она заполняла с 1822 по 1843 год в России. А ныне этот дневник находится в Париже, в библиотеке «Арсенал», в которой я ее и нашел. Внешне дневник напоминает альбомы, бывшие в моде в прошлом веке. Кожаный коричневый переплет, медный замок на обрезе, ныне он сорван. В альбоме около 300 страниц, но заполнен он только наполовину. Записи большей частью по-французски и лишь изредка по-польски. Перед каждой записью дата. В каталоге библиотеки материалы Сабанской зарегистрированы под номером 9646 как «записная книжка». Пожалуй, это название лучше, чем слово «дневник», характеризует жанр этого сочинения. Большая часть записей – письма, которые Сабанская писала или получала в 20-40-е годы и которые она на память переписала в этот альбом. Значительную часть записей занимают 10 писем сестры Эвелины Ганской. Под ними стоит общая дата 18-30 июля 1836 года. Среди записей много писем от одесских и крымских друзей Сабанской. Среди корреспондентов Сабанской графиня Роксандра Эдлинг, урожденная Стурдза, одесская знакомая Пушкина, Юлия Крюденер, известная своими религиозно-мистическими настроениями и влиянием на Александра I, ее дочь баронесса Бергейм, ее невестка Ошанда де ля Барда. В альбом вклеены портреты Эдлинг и невестки Крюденер. Все эти лица — религиозный кружок, возглавлявшийся княгиней Анной Сергенной Голицыной, урожденной Всеволожской. Письма княгини Голицыной, адресованные Сабанской, переплетены в отдельный том, номер хранения 9674. На внутренней стороне старого переплета под кожу неизвестной рукой написано по-французски «Письма Анны Сергеевны Голицыной, урожденной Всеволожской, жены Ивана Голицына». Письма Голицыной были посланы из Криза в 1830-1836 годах и адресованы Сабанской в Одессу, Петербург и Дрезден. Видимо, Сабанская дорожила ими и, уезжая из России, взяла их с собой вместе со своими записками. Все письма написаны по-французски, разным почерком, откуда видно, что Голицына их диктовала. Я смотрю, не отрываясь, на подарок госпожи Любомирской. За 140 лет цветок хорошо сохранился, его краски не выцвели. Желтые лепестки, зеленый стебель и листья. Этот июньский полевой цветок расцвел где-нибудь на лужайке, на месте нынешних фонтанных дач. А может быть, он вырос в Криизе, в имении Анны Сергеевны Голицыной, где Сабанская прожила несколько лет. Пани Любомирская сорвала его и подарила своей кузине, навсегда покидавшей Одессу, Россию. Пусть вдали от этих мест Каролина вспоминает прекрасные брега Тавриды. «Прекрасны вы, брега Тавриды!» Когда вас видишь с корабля, при свете утренней Киприды, как вас впервой увидел я. Вы мне предстали в блеске брачном, на небе синем и прозрачном сияли груды ваших гор, долин, деревьев, сел узор, разослан был передо мною. Неизвестно, знала ли и помнила эти стихи кузина госпожи Любомирской. Уж во всяком случае Каролина Сабанская не была сентиментальной, это придет к ней позже. И все-таки она почему-то сохранила этот странный хрупкий подарок. Может быть, он напоминал ей блестящее общество одесских поклонников, музыкальные вечера в ее салоне, Мицкевича, Пушкина. Кто знает. Так или иначе, цветок сохранился, и я держу его в руках. И еще я ясно понимаю, что псевдоним, упомянутый Пушкиным в письме Раевскому, действительно принадлежал Каролине Сабанской. И прежде чем рассказать, как я нашел дневник и эту записку с цветком, стоило бы вспомнить, при каких обстоятельствах дневник оказался в Париже в библиотеке «Арсенал». А для этого надо вспомнить жизнь этой женщины, жизнь удивительную и страшную. Об этой жизни многое уже известно, и в чем-то нам помогут найденные в Париже записки. Каролина Розалия Текла Адамовна Сабанская, урожденная графиня Ржевузская, родилась в 1794 году. Красавица, происходившая из знатного, но не богатого польского рода, она рано вышла замуж за подольского помещика Иеронима Сабанского, родила дочь, но вскоре разошлась с мужем. Еще в 1819 году она сошлась с влиятельным графом Иваном Осиповичем Виттом и стала его неофициальной женой и сотрудницей. Витт, начальник военных поселений в Новороссии, проник в Южное тайное общество и предал Александра и Николая Раевских, Михаила Орлова, Давыдова. Летом 1826 года через своего агента Башняка он организовал тайную слежку за Пушкиным в Михайловском. Его верной помощницей стала Сабанская. Витту помогли ее необыкновенное очарование, ловкость, успех в обществе, ее природный ум. Вигель описывает ее блестящий салон в Одессе, который в 1827 году посещали Полен, Потоцкий, аристократические русские и польские семьи. Вигель вспоминает, из Вознесенска, из военных поселений, приезжали к ней на поклонение жены генералов и полковников. Мужья их были перед ней на коленях. Сабанская была самую красивую из всех живших в Одессе полек. Безмерно веселая, любительница изящных искусств, прекрасная пианистка, она была душою общества. Однако тайная жизнь Сабанской не была секретом для некоторых наиболее проницательных ее знакомцев. Вот что пишет о ней уже в то время язвительный Вигель. «Я так много распространился об этой женщине, во-первых, потому что она была существо особого рода, и потому еще, что в доме ее находил большую отраду. Из благодарности питал я даже к ней нечто похожее на уважение. Но когда несколько лет спустя узнал я, что Витт употреблял ее и серьезным образом, что она служила секретарем сему в речах столь умному, но безграмотному человеку и писала тайные его доносы, что потом из барышей поступила она в число жандармских агентов, то почувствовал необоримое от нее отвращение. О недоказанных преступлениях, в которых ее подозревали, не буду и говорить. Сколько мерзостей скрывалось под щеголеватыми ее формами. Пути ссыльного Пушкина и Сабанской пересекаются впервые, по-видимому, в феврале 1821 года в Киеве, куда Пушкин ездил из Каменки на помолвку Екатерины Раевской с Михаилом Орловым. Наверное, уже тогда поэт ей увлекся. Они встречались и в Одессе. Об увлечении Пушкина Сабанской видно из письма Пушкина Александру Раевскому, написанного в октябре 1823 года. У нас нет документальных оснований утверждать, что уже тогда в Одессе или позже, общаясь с Пушкиным, Сабанская выполняла в отношении поэта какие-то поручения Витте. Об отношениях с другим влюбленным в нее поэтом Мицкевичем можно судить определеннее. В 1825 году в Одессе Мицкевич посвятил Сабанской стихотворение «О, если б ты лишь день в душе моей была!» Страстное признание в любви. Любовь поэта не помешала Сабанской быть помощницей Витту и на этот раз. Мария Мицкевич, дочь поэта, со слов отца впоследствии рассказывала, как летом 1825 года вместе с Каролиной в компании ее брата Генрика Ржевузского, Иеронима Сабанского и Витта Мицкевич совершил морское путешествие из Одессы в Крым. На корабле за будущим автором крымских сонетов внимательно следил некто, представившийся Мицкевичу немецким ученым-энтомологом. Это был Башняк. Уже вернувшись в Одессу, Мицкевич встретил у Витта того же Башняка в мундире с орденами. Дочь Мицкевича записала реплики, которыми тогда же обменялись Мицкевич и Витт. «Кто же, наконец, этот господин?» «Я полагал, что он занимается только ловлей мошек». «О, да», — ответил генерал, — «он нам помогает в ловле мошек всякого рода». Прошло 3 года. Оба ссыльных вернулись сначала в Москву, потом в Петербург. В апреле-октябре 1828 года они встречаются в петербургском салоне Сабанской. Год спустя, в ноябре-декабре 1829 года, вернувшись в Петербург из Арзрума, Пушкин вновь застает в столице Сабанскую. Страсть с новой силой охватывает его. 5 января 1830 года он записывает в ее альбом «Посвящение». Видимо, оно было ответом на просьбу Сабанской украсить ее литературный альбом своим именем. Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальной волны, плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке оставит мертвый след, подобный узору надписи надгробной на непонятном языке. Что в нем? Забытое давно в волнениях новых и мятежных, твоей душе не даст оно воспоминаний чистых, нежных. Но в день печали, в тишине произнеси его, тоскуя, скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я. Любовь Пушкина к Сабанской, их взаимоотношения в зиму 1829-30 года и их отражение в творчестве поэта — тема, возникшая в пушкиноведении сравнительно недавно, в 30-е годы, и еще очень далекая от завершения. Здесь много еще неразгаданных тайн. В особенности это относится к дошедшим до нас черновикам 2 писем Пушкина, написанных в Петербурге и адресованных Сабанской 2 февраля 1830 года. В этом отношении, как мы увидим, записки Сабанской и письма к ней княгине Голицыной приобретают неожиданный интерес. Обращаясь к Сабанской, Пушкин скрывает имя адресата. «Дорогая Эллинора, позвольте мне назвать вас этим именем». И несмотря на установленную цевловской атрибуцию писем, и сейчас еще ее иногда подвергают сомнению. Один из фрагментов этих писем до сих пор вызывал даже текстологический вопрос. Пушкин писал Сабанской: «Рано или поздно мне придется все бросить и пасть к вашим ногам. Среди моих мрачных сожалений меня прельщает и оживляет одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в Крыму. Там я смогу совершать паломничество, бродить вокруг вашего дома, встречать вас, мельком вас видеть. Подлинник по-французски. В академическом издании русского перевода после слов «клочок земли в Крыму» стоит знак вопроса, так как в рукописи слово «Крым» написано неразборчиво. Еще только исследуя письма Пушкина и не зная о том, что они адресованы Собанской, Цавловская писала: «По слову «Крым» Пушкиным написано другое слово, до сих пор никем не прочитанное. По-видимому, здесь стоит название какого-нибудь крымского поселка или имения. Если удастся прочесть это название имения, то может подвинуться и вопрос о том, кто была его обитательница». И даже установив атрибуцию писем и их датировку, Цавловская писала позже: «В статье моей «В звеньях» 1933 год, номер 2, это слово прочитано как «Крым». В настоящее время я сомневаюсь в этом чересчур смелом чтении». Совершенно неожиданно ответ на эти вопросы дают записки Собанской и письма княгини Анны Сергеевны Голицыной. Вот перевод только некоторых выбранных мною фрагментов писем Голицыной. Читателю мой выбор станет понятным из дальнейшего. Первое письмо Голицыной датировано 2 октября 1830 года и отправлено Собанской из Кориза в Одессу. Надпись на конверте по-русски: «В Одессу, в доме господина Ризнич». Следовательно, Собанская к этому времени вернулась из Петербурга в Одессу и остановилась, по-видимому, в том самом доме Ивана Степановича Ризнича на Херсонской улице, где Пушкин встречался с Амалией Ризнич в 1823-1824 годах. Вигель свидетельствует, что Собанская высватала меньшую сестру свою, Паулину Ржевузскую, за одного весьма богатого, любезного и образованного негоцианта Ивана Ризнича, который в угождении ей давал пышные обеды, что составляло ей другой дом, где она принимала свое общество. Именно в этот дом и адресовано письмо Голицыной. Княгиня пишет: «От вас нет ни слова после вашего последнего письмеца из Симферополя. Откуда это молчание? Мы сперва боялись за ваше здоровье, но потом красивый драгунский офицер нас успокоил. Он сказал нам: „Я имел честь встретить госпожу Собанскую на прогулке у оперы“, и прибавил, что вы уже отъезжаете. Я должна вам признаться, что мы верны нашим обещаниям. Каждый день мы читаем Святое Писание и думаем о вас. Я говорю себе каждый раз: „Господи, помилуй ее, помилуй нас, прости ее и прости нас“. Мы провели в Кучуке и Орианде с Шипиловым и Кебахом садовником Алупки, надеясь, что здесь вам понравится». Второе письмо Голицыной, датированное 13 ноября 1830 года, отправлено Собанской по тому же адресу в Одессу, в дом Ризнич. И дата, и содержание писем говорят о том, что за время между вторым и первым письмом Собанская успела приехать в Крым и уехать обратно в Одессу. Во втором письме Голицына пишет: «Мы занимаемся вашей маленькой Ариандой. Ашер, по вашему желанию, посадит там деревья. Сообщите мне, пожалуйста, адрес Витта. Нам надо много ему написать об Арианде». Видимо, Ашер — имя управляющего. Из письма Голицыной следует, что для Витта и Собанской благоустраивают Арианду, строят дом или небольшое поместье. Это видно и из более поздних писем Голицыной, в которых она обеспокоена тем, что Вит не присылает денег для этих работ. Письмо, датированное 12 июля 1831 года, послано Собанской в Дрезден. Вит участвует в подавлении польского восстания, а Собанская, по его поручению, следит за польской эмиграцией в Дрездене. Голицына пишет: «Благодаря Арианде и Ашеру мы получили известие о вас. Как наши сердца жаждали этого известия! Мне тягостно, что граф В. не пишет, и что вы, мадам, не отвечаете. Деньги не приходят, а Ашер слишком добр и доверчив. Я ему советовала отпустить большинство рабочих и оставить только 3-4, чтобы заниматься виноградником. Оплачивать и кормить сотню рабочих в этом году ему не под силу, слишком дорого. Я не могу добиться от Ашера, чтобы он их отпустил и остановил работы. Я сержусь на него, потому что я люблю его и вижу, как он наивен и слеп. Я вижу, какие невзгоды он себе готовит. Вы не представляете себе всего, что здесь сделано. Скалы, которые снесли, земли, которую выкопали, всех бесчисленных трудностей, которые Ашер преодолел. Ашер ничего не желает слушать. Уехал в Арианду и Симферополь. Когда он вернется, мы, как вы хотите, проверим счета. Смерть великого князя Константина меня очень огорчила. Я его любила, зная его душу и сердце». Последняя фраза напоминает нам, что муж княгини, с которым она жила в разъезде, князь Иван Александрович Голицын, был адъютантом Константина Павловича.